15:12:16:05. К тому моменту, когда Рафик припарковывался невдалеке от офиса Всероссийской кинологической федерации, Алексей Черепец уже нашел себе силы, чтобы справиться с нахлынувшими на него чувствами, взять себя в руки и успокоиться. Они поднялись на третий этаж и оказались в небольшом, обставленном скромной мебелью кабинете. «Вот это и есть мое рабочее место. Сразу же приступим к делу». Черепец приблизился к вмонтированному в стену стальному сейфу и долго возился с кодовым замком, прежде чем на его ладони появился крошечный полиэтиленовый пакетик с белым, внешне похожим на сахарную пудру, порошком. «А это тот самый Рейдж», — догадалась Клавдия. «Верно». Алексей протянул ей пакетик. «Всего каких-то 2 грамма, а может удовлетворить сотню жаждущих иллюзорных наслаждений. Представляете, если через границу пройдет целая тонна этой гадости?» «Будут страсти-мордасти», — вспомнила Клавдия. «Как ни странно, но истинное назначение этого препарата приносит пользу людям». Совсем невесело усмехнулся Черепец. «Да-да, первоначально предполагалось использовать Рейдж как сильнодействующее, болеутоляющее. Но нынешнюю молодежь больше интересуют побочные эффекты. А сейчас вы должны мне помочь. Спрячьте этот пакетик где угодно. В вашем распоряжении все здание». Клавдия это местечко приметила, когда еще поднималась в кабинет. «Пожарный кран между первым и вторым этажом». «Готово», — крикнула она, когда пакетик был спрятан. Теперь Фома был предельно мобилизован и сосредоточен. Низко опустив голову, он уверенно продвигался по длинному коридору, продвигался в правильном направлении, к лестнице. Черепец, держа конец поводка в вытянутой руке, шел следом. Замыкали процессию Дежкина и Порогин. Несколько раз пес останавливался, прижимал мокрый нос к полу, делал глубокий вдох, на мгновение задерживал дыхание, словно за это время внутри него происходил химический анализ втянутых в ноздри молекул, после чего силой выдыхал воздух. «Молодец, молодец!» — подбадривал его хозяин. «Давай, давай, не подведи меня!» Перед лестницей Фома задержался у двери в какой-то кабинет. У Клавдии замерло сердце. «Вот и все!» — с ужасом подумала она. «Ошибся!» «Нет, ошибки не произошло!» Фома пошел дальше, чуть сбавив ход, медленно, обнюхивая каждую ступеньку, спустился на второй этаж, остановился в нерешительности, поводя ушами из стороны в сторону, шагнул было обратно, передумал, завертелся на месте. «В чем дело?» — спросил его Алексей, будто обращался не к бессловесному животному, а к человеку, и сам же себя успокоил. «Это с непривычки, ты просто отвык, потерял форму, это поправимо». Наконец, после продолжительных сомнений, Фома все-таки решил продолжить спуск. Площадка между первым и вторым этажами. Вот и ящик пожарного крана. Но пес не удостоил его своим вниманием. Прошел мимо, тщательно обнюхал перила и вновь понурил голову, шумом вдыхая в себя лестничную пыль. Клавдии стало грустно. Когда до первого этажа оставалось 3 ступеньки, Фома вдруг ощетинился, напрягся всем телом и громко чихнул. В следующий момент Черепец вернулся к ящику, распахнул его и протянул руку за свернутый в огромный круг брезентовый рукав, обнаружил искомое. «Есть!» — с облегчением выдохнул он. «Чисто сработано!» «Тут что-то не так», — засомневалась Дежкина. «Тут какой-то трюк. Или вы сами догадались, что наркотик спрятан именно в ящике? Фома же прошел мимо». «Все правильно. Именно так он и обучен. Помните, я вам рассказывал? Счастливо улыбнулся Алексей. Собака ни в коем случае не должна мгновенно сообщать хозяину о том, что она обнаружила наркотик. Это происходит на определенном расстоянии от объекта или через временную паузу. У каждой собаки свой, особенный, незаметный для посторонних людей знак. Фома, например, чихает и делает это вполне естественно. Так значит, лоб Клавдии Васильевны прорезали задумчивые морщинки. С нюхом у Фомы все в порядке? Я правильно вас поняла? Абсолютно правильно, подтвердил Черепец, почесывая гордого Фомку за ушком. Хоть сейчас на работу. Но тогда... Дежкина ошарашенно смотрела на дворнягу. «Можете надо мной смеяться, но я ничегошеньки не понимаю».